21 час 20 минут. Пятеро подручных Максима внесли в лабораторию 20 бутылей соленой воды емкостью по 2,5 галлона. Кроме того, они принесли еще 10 больших портативных холодильников, иглу и 2 сельскохозяйственных опрыскивателя, которые были взяты с фермы. Отто особенно внимательно осмотрел опрыскиватели. Они имели форму металлического ранца, к которому была присоединена длинная жесткая трубка с форсункой на конце. Трубку полагалось держать в одной руке, а другой рукой следовало управлять насосом, закрепленным на противоположной стороне ранца. Вылетавшие из форсунки струи позволяли обрызгать водой большую площадь поверхности. «Должно получиться», — заключил Отто. В дверь, соединявшую лабораторию с гаражом, вошел Максим. «Ну, теперь у вас есть все, что нужно, да?» «Каждому по потребностям», — съязвил Джеффри. «И от каждого по способностям», — гневно рявкнул Максим. «Не шутите со мной, доктор Бинсвингер. Когда надо, я могу быть очень даже серьезным». «Как скажете», — ответил Джеффри. Максим резко протянул левую руку и схватил Кацуюки за ворот рубашки. В его правой руке возник пистолет. Он приставил дуло ко лбу японца. «В следующий раз я нажму на курок, ясно?» Биолог упал на пол, издавая хрипы. «А теперь за работу!» — рявкнул Максим, развернулся и вышел из лаборатории, захлопнув за собой тяжеленную дверь. «Черт! Да он совсем чокнулся!» — прошептал Отто. 3:19 по бразильскому времени. Хендер, Энди, Синтия и Монро летели на высоте 29 тысяч футов над Атлантическим океаном. Люди спали, а Хендер тихонько набирал текст на своем ноутбуке, чтобы отвлечься от своих тревог. Он переводил на английский язык новые фрагменты истории селов, воспроизводя текст по памяти. Пятый мрак. До наступления пятого мрака 29 498 517 лет назад одно племя объединилось и заставило всех селов поклоняться Алоку, своему свирепому божеству. Но гигантские волны оторвали последний лепесток Хендерики, место, где обитало племя Алока, и всех вождей этого племени поглотило ядовитое море. Всех, кроме одного. Все селы из племени Кузу произошли от него. 12:01 по стандартному тихоокеанскому времени. Кузу просматривал видеозапись, выложенную в Ютьюбе, на которой была запечатлена драка Хендера с человеком в городе людей под названием Лондон. Кузу высоко оценил технику боя, которую продемонстрировал Хендер. Между тем, сила гиганта возмутила многое из того, что люди говорили в интернете о Хендере. Некоторые люди продолжали протестовать против того, что селов держали взаперти, и предлагали предоставить им права согласно какой-то Женевской конвенции и какой-то конституции. Другие возражали и утверждали, что селы не люди, и что никакие человеческие законы к ним не относятся. Самооборону Хендера они расценивали как то, что селы опасны. «Эти звери не должны были жить среди нас», — вопил один человек в Ютьюбе. «Их остров тонул в океане и утонул бы, пока мы не вмешались. Им не место на этой планете рядом с нами. Они оскорбляют образ Божий». Шерсть Кузу, обследовавшего просторы интернета, покрылась красными и лиловыми пятнами. Он был вне себя от гнева. 21:53 по времени Максима. Односложно переговариваясь друг с другом, ученые сооружали установку. Несколько портативных холодильников установили на верхние полки в кладовке. В отверстия стока холодильников вставили трубочки из наборов для переливания крови. А на эти трубочки нацепили латексные перчатки, в которых проделали множество дырочек. Трубочки перекрыли допотопными советскими скрепками для бумаги. Только такие смогли раздобыть люди Максима. Мешки для мусора между собой соединили скотчем и разложили по обе стороны от кладовки, чтобы собирать воду в 6 холодильников, стоявших на полу. Затем ученые осторожно открыли засов на дальней двери в кладовке, привязали веревку к верху штурвала, перебросили через полки справа от двери, чтобы, потянув за веревку, можно было повернуть штурвал ровно настолько, чтобы чуть-чуть приоткрыть люк. Еще одну веревку привязали к середине колеса, чтобы с ее помощью открывать дверь шире. Все скрепки, останавливающие приток воды к перчаткам, привязали к леске, скотчем прикрепленной к веревке, которая тянулась до двери вместе с другими веревками. Веревки были также привязаны к ручкам на дверцах всех шести холодильников, стоявших на полу. Концы веревок опустили в глубокие лотки с соленой водой. «Ну вот», — изрек Джеффри. «Теперь нужна какая-нибудь приманка», — сказал Отто. Они дружно обернулись и посмотрели на охранников.